Глава 64. Первый маяк фракции. «Андрей?» В голосе Грола было не меньше удивления, чем в моем. «Надо же, узнал меня по голосу. Как ты попал к пиратам?» «Бездна, я не о том спрашиваю. Можешь забрать меня отсюда? Назови любую цену, я согласен отдать все, что у меня есть». Вот она, карма. Чтобы ее ухватило за все подробности, да приложила железную логику. Ведь этот пройдоха ободрал меня, и не только, втридорого продав откровенный хлам. А сейчас сам находится в том положении, когда за простую услугу будет вынужден заплатить очень высокую цену. А уж я постараюсь взять с него сполна. «Сержант, группе прикрытия вернуться на борт, немедленно. Это приказ. Закрыть шлюз и ожидать нашего с дракотом возвращения. Пароль Евразия. Как понял меня?» «Приказ понял, товарищ капитан. Сворачиваемся, закрываемся на катере, ждем. Пароль Евразия». «Действуй». «Аудрей, может убить этого охотника?» — поинтересовался у меня питомец. «Нет, никого мы убивать не будем», — ответил я мутанту и, деактивировав шлем, вновь обратился к пилоту корвета-невидимки. «Грол, ты понимаешь, что я запрошу много? Очень много». «Ты в своем праве», — игрок отвел глаза. «Впрочем, мне сейчас было не до него. Все мое внимание сосредоточилось на хозяине маяка. По каким-то неуловимым признакам я понял, что он относится к детям света, то есть представителям фракции «Свобода». Хм, а Грол тогда откуда?» «Доброго дня, уважаемый. Мне дал ваши координаты брат Бабас». «Да, я ждал вас», — произнес хранитель маяка и, жестом пригласив следовать за собой, добавил: «Идемте». Двинувшись следом за Светлым, мы с Дракотом вскоре приблизились к скальному массиву, оказавшись у входа в естественную пещеру. Изнутри пахнуло сухим теплым ветром. Интересно, откуда на этой планете кислород? Растительности ведь совсем мало. К черту, не о том думаю. Пригнувшись, я нырнул под каменный свод следом за Светлым. Дракот пошел замыкающим. Три десятка шагов вниз по ступеням, и мы очутились в каменном мешке, дно которого было обильно засыпано песком. «Даю доступ второго уровня для игрока и первый для его разумного питомца», — произнес хранитель, и в этот же миг все вокруг исчезло. Запахи, звуки, цвета, ощущение бронескафа. Воцарилась темнота, и лишь течение времени дало мне знать, что я есть, еще существую. Так продолжалось несколько секунд, растянувшихся для меня в целые часы. А потом появился текст. «Игрок Андрей Базилевский. Кэп. Профессия. Пират. Фракция. Прочерк. Доступно создание своей фракции. Доступен выбор из уже имеющихся фракций. Мысленно озвучь свой выбор, игрок». «Создание своей фракции». «Принято. Мысленно озвучь название новой фракции, игрок». «Вот сукины дети», — вырвалось у меня. «Ладно, сейчас...» «Зафиксировать название фракции «Сукины дети»?» «Нет», — рыкнул я. «Название «Руссы» зафиксировать». «Название «Руссы» зафиксировано. Игрок Андрей Базилевский, Кэп. Ты создал независимую фракцию. Награда. 1000 очков значимости. 1 очко влияния. Дар. Право на 1 воскрешение. Право на 1 локальное воздействие на мир малого уровня. Получено достижение «Основатель фракции». Награда. 1000 очков значимости. Игрок Андрей Базилевский, ты являешься главой фракции первого уровня «Руссы». Получено особое умение. При заключении сделок с игроками более низкого звания данные о твоей фракции скрыты. Текущее влияние на игру – 1%. Текущее звание сформировано на основе памяти игрока Андрея Базилевского. Сержант. Для повышения звания необходимо завербовать 30 игроков. Доступна перевербовка представителей других фракций. За каждые 10 игроков, перешедших в вашу фракцию, даруется 1 очко влияния. Для усиления фракции необходимо: первое. Увеличить количество представителей относительно конкурентов. Второе. Сократить численность конкурентов. Третье. Захватить 1000 маяков. Всего обнаружено 287 из 1000. Для захвата фракции необходимо уничтожить конечной смертью основателя и 5 игроков с наиболее высоким званием. Внимание! Только игроки усиливают фракцию. Не игроки не влияют на уровень значимости. Текущее процентное соотношение действующих независимых фракций. Первое. Фракция Аурум. 29% от общего влияния. Второе. Фракция Свобода. 22% от общего влияния. Фракция Эмао. 21% от общего влияния. Фракция Агрессия. 16% от общего влияния. Фракция Синдикат. 9% от общего влияния. Шестое. Фракция Черный Дагар. 2% от общего влияния. Седьмое. Фракция Руссы. 1% от общего влияния. Хм, уже 7 фракций? Черт, что я натворил? Своим идиотским желанием выделиться названием подставил под смертельный удар всех русов. В бездну, как тут все говорят. Разберемся с этим чуть позже. Открыт доступ второго уровня к маяку номер 177. Игрок Андрей Базилевский, КЭП. Возможности игры зоны А2 практически безграничны. Твое влияние на игру малое. Шестой уровень, воздействие незаметно. Управление причинно-следственными связями недоступно. Очки значимости, условный актив. Позволяют поднять уровень влияния на игру. Используются в качестве универсальной валюты в рамках игрового процесса. Очки влияния. Позволяют воздействовать на законы мироздания в ограниченной части космоса, в пределах ареала игры зона А2. Звание. Влияет на твою долю от общего количества получаемых очков значимости и влияние внутри фракции. Хлопок. И меня вышвырнуло в реальность. Ощущение такое, словно на спящего обрушился поток ледяной воды. Не сдерживаясь, я выдал большой матерный загиб, невольно обогатив его дополнительными оборотами. Рядом всхрюкнул дракот, наверное, от восхищения услышанным. Сектант, наоборот, покраснел и даже прикрыл уши ладонями. «Бесплатное время использования маяка закончилось», — сообщил он. «Эй, я же только начал получать информацию. Какого лешего?» Моему возмущению не было предела. «Вы израсходовали в 10 раз больше энергии, чем любой посетитель моего маяка». Хранитель рукой указал мне на выход. «В ближайшие 10 дней я не буду принимать посетителей». «Пойдем, дружище, нам здесь не рады», — приказал я питомцу по мысли речи. «Дети света — лживые куталуки», — в праведном гневе сообщил мне черный мутант. «Весьма точное обозначение». Согласился я и, не дожидаясь, когда нас попросят, двинулся к выходу. «Быстро ты!» — Грол ожидал нас в том же месте, в модуле жизнеобеспечения. «Я первый раз больше часа расспрашивал, что и как». 100 ампул с элитным мутагеном, 500 с красным и 10 000 очков значимости», — сообщил я неизвестно как попавшему сюда знакомому. «И меня не волнует, где ты все это возьмешь. Заключаем игровой договор, и только после я забираю тебя на свой корабль». «У тебя и корабль имеется?» — удивился Грол. «Надо же! Это ж сколько ты с собой мутагена привез!» «Зубы не заговаривай мне. Договор заключаешь?» — прервал я собеседника. «Есть одна проблема, Андрей. И имя этой проблемы — Ягда». «Она жива?» — удивился я. «А, так вот откуда у нее появилась граната. Твоих рук дело?» «Но как? Я же приказал Искину корабля непрестанно следить за вами». «Своих секретов не раскрываем», — усмехнулся я. «Так в чем заключается проблема?» «Большая часть нужного тебе количества мутагена находится на моей базе. Координаты я помню наизусть. Вот только 50 элитной и 100 красной мути расположены на моем корабле, который, как я понимаю, сейчас в руках Ягды. Я догадываюсь, где ее нужно искать, но гарантировать, что мутаген все еще на борту, не могу». «Меня устроит, если ты компенсируешь нехватку менее редкой мутью и кредитами Содружества. Разумеется, если мы не найдем Ягду и не заберем у нее остальное». «Да, гарантирую, твой корвет останется тебе. Это дополнительные условия». «Хм, я согласен на такую сделку». Грол протянул мне руку, которую я тут же пожал. Перед лицом вспыхнул текст. «Игрок, ты заключил сделку с игроком Гролом. фракции «Синдикат». Условия обговорены устно и заверены игрой «Зона А2». «Тая, соедини меня с сержантом», — приказал я, наблюдая, как развеивается игровое сообщение. «Требуется наша помощь?» — тут же среагировал штурмовик. «Со мной пассажир. Как поднимусь на борт, взлетаем». Часом позже, уже на борту эсминца, у меня состоялся разговор с Михаилом. Командир штурмовиков тоже стал игроком и теперь рассчитывал получить максимальный объем информации. «Прежде чем расспрашивать, ответь на один вопрос», — улыбнулся я. «Мутацию получил?» «Да, вот смотри». Ануфриев отстегнул перчатку с правой руки и показал мне внутреннюю сторону кисти. «Твою ж, через гипоталамус да в третий глаз!» У капитана прямо в центре ладони было отверстие. Диаметром чуть больше сантиметра, с малиновыми пунцовыми краями, как у только начавшей заживать раны. «Это что?» «Это, мать его, встроенный плазмомет! В меня, сука, встроенный!» Штурмовик не стеснялся в выражениях. «Мутация, ранг золотой, чтоб его! Раз в 4 часа могу формировать заряд энергии, похожий на плазменный. А еще я могу читать мысли. Мысли всех на этом корабле. Ну, за исключением тебя и твоего крылатого кота. Андрей, за несколько часов я узнал о себе много нового, зачастую не совсем приятного». «Я не кот», — проворчал присутствующий при разговоре питомец. «Я старший». «Так, я сейчас расскажу тебе все, что знаю, а потом мы побеседуем с нашим пассажиром. Он, в отличие от меня, знает намного больше об игре. И помни, сболтнешь кому про все, что услышишь от нас, и от тебя останутся только воспоминания». Разговор с Гролом не задался. Хитрый представитель фракции «Синдикат», услышав первый вопрос, выкатил условия. «За каждый ответ с меня или одна капсула элитного ранга, или листочку в значимости». Видимо, так он отомстил мне за то, что я определил его в камеру, а Дракота попросил присмотреть за представителем фракции «Синдикат». «Может, мне отстрелить ему ногу для сговорчивости?» — предложил капитан, когда мы направились к казематам. «Нет, это может нарушить договор. Видишь ли, я не знаю, на что способен Грол, какими усилениями обладает. Известно только, что у него золотая мутация». «Я так понимаю, на кону стоит серьезный куш?» «Верно. Наш пассажир вытаскивает из аномалии игроков, причем нелегально. И, сдается мне, делает это по собственной инициативе, без чьих-либо приказов. Поэтому у него в изобилии имеются так необходимые нам капсулы с мутью». «И какие у нас дальнейшие планы? Возвращаемся на одну из русских баз?» — сменил тему разговора Михаил. «Эх, если бы он знал, каково это — услышать выражение «русские базы» мне, человеку из прошлого». Перед глазами тут же мелькнули армейские палатки, построение, приказ, марш-бросок по зеленке до моста, стремительный захват и взрыв. «Интересно, мне удалось спасти своих ребят?» «Капитан, ты чё завис?» Голос Ануфриева вернул меня к действительности. «Задумался. Координаты места, где вы встретили странного отшельника. Туда нам надо. Разреши корабельному эскину принять данные. Мария, прими координаты. Это будет нашей следующей точкой перехода через подпространство». «Приняла, капитан. Все истребители прикрытия уже на борту. Первый пилот спрашивает, можно ли начинать разгон». «Не можно, а нужно. Выровняй курс и разгоняй Монриуку по полученным координатам. И подскажи, на сколько еще прыжков у нас хватит топлива?» 4 прыжка, капитан». «Хорошо, значит, с запасом». Почти пустая часть космоса. Одинокая звезда, светящая в желтом спектре, без единого спутника планеты. В отдалении поле астероидов. Именно там, на одном из астероидов, и поселился отшельник. «Значит, профессию выбрать пират, а фракцию — руссы?» «Верно. Я бы отправился с тобой, но, сам понимаешь, нашего пассажира слишком опасно оставлять без пригляда», — ответил я Михаилу. «Да понял я. Главное, чтобы подаренных тобой очков значимости хватило. Вдруг местный хранитель маяка слишком жаден? Будьте на связи и осторожней там». Я дождался, пока шлюз катера закроется, после чего покинул ангар и направился прямиком к тюремному отсеку. «Чертов Грол! Во время полета в подпространстве он пытался захватить разум Ануфриева и Дракота. Причем одновременно и на расстоянии. Откуда непоседливому пассажиру было знать, что у обоих установлены мутации золотого ранга? «Драк, как поживает наш пленник?» Поинтересовался я, добравшись до нужного отсека. «Я пытаюсь влезть в его голову, услышать, чего он боится, что хочет», — ответил мутант. «Трудно, очень сильный. Могу слушать спящего, но не понимаю. Его мысли сильно запутаны». «Можешь идти отдыхать, я покараулю». «Мясо хочу», — с печалью в голосе сообщил мне питомец, удаляясь. «Я тоже хочу». «Пришел», — голос Грола прозвучал уставшим. «Что, считаешь меня нарушителем договора?» «Нет, не считаю. Уверен, ты бы сначала дождался, когда я подтвержу завершение сделки, и только потом приказал всем, кого смог подчинить, атаковать меня. Технически не докопаешься, а значит, игра не накажет. Так что извини, но тебе придется рассказать, как и где забирать оговоренные ценности. Я сам заберу все, после чего выпущу тебя там, где попросишь». «Ты столкнешься там с Ягдой, я уверен в этом. На моей базе достаточно оружия, чтобы уничтожить целое подразделение таких, как ты. А ты мне расскажи, как одиночке добиться нужного результата. Уверен, у тебя имеется соответствующий план. Смотри, в твоих же интересах, чтобы я получил оплату. Если я погибну, тебя высадят на той же планете, откуда забрали, и забудут о твоем существовании. Я так понял, в своей фракции ты никто. Так, мелкий воришка, и искать тебя никто не станет». «Капитан, у нас проблемы», — прозвучал у меня в динамиках шлема голос Ануфриева. «Что произошло?» Тон Михаила мне не понравился. «Мне предлагают стать хранителем маяка». «А с предыдущим что произошло?» — уточнил я, активировав шлем бронескафа, чтоб пленник не услышал мои слова. «Похоже, сошел с ума. Вылетает из тоннеля, пробитого в одном из астероидов, и гибнет тут же. Мы уже несколько сотен замороженных тел обнаружили». «Черт, да что ж нам так не везет?» Я представил, как отчаявшийся, всеми брошенный человек раз за разом пытается покончить с собой. Увы, но хранители маяка становятся бессмертными. Вернувшись к камере, я вновь убрал забрало шлема. «Грол, у меня к тебе вопрос, от которого зависит твоя дальнейшая судьба. Может хранитель покидать свой маяк?» «Ответ на этот вопрос будет стоить...» Начал было пассажир, но я его тут же заткнул. «Еще раз вякнешь и останешься у маяка в одиночестве. Будешь охранять». «Хе, я тебе слишком нужен», — усмехнулся игрок. «Мне нужны твои знания, причем далеко не все. Я могу высадить тебя здесь и улететь. Вернусь через неделю со жратвой, модулем жизнеобеспечения и картриджами к нему. Думаю, ты с радостью расскажешь мне все, что знаешь, и даже то, что забыл. Я могу покончить с собой, не принимая маяк». Грол продолжал ехидно улыбаться. «Не можешь», — я ответил ему такой же усмешкой. «Иначе бы уже покончил с собой. Ну так что, может хранитель покинуть маяк?» «Может. Но если во время отсутствия хранителя на маяке возродится другой игрок, привязка автоматически перейдет к возродившемуся». «Соврал, убью», — спокойно произнес я и тут же обратился к штурмовику. «Михаил, ты все слышал?» «Да, капитан. Тогда я принимаю пост», — ответил Ануфриев и умолк. Секунда, вторая, третья, 10, 20. Ожидание начало затягиваться, и я собрался было уже спросить, что происходит. Но тут перед глазами вспыхнуло текстовое сообщение от зоны А2. «Основатель Андрей Базилевский, КЭП. Твоя фракция захватила первый маяк. Фракции «Агрессия» отправлено уведомление о потере маяка. Желаешь сообщить основателю фракции «Агрессии» о нападении сейчас или воспользуешься стандартной отсрочкой 72 часа? Оповестить, отсрочить». «Грол, сука!»